Стратегия номер 11. У клиентов есть свои предпочтения в выборе каналов коммуникации. We should all thank Seth Godin, the international marketing guru. Мы должны все поблагодарить Сета Година, известного гуру по маркетингу. For coming up with the idea of permission marketing. Который придумал идею маркетинга разрешения. See, we have to understand that marketing today is a consumer democracy. Мы должны сейчас понять, что маркетинг это демократия потребителей. Consumers have choices. У клиентов огромный выбор. And they will make choices. И они с удовольствием его делают. Our job is to tell them how to do that. Наша работа только в том, чтобы подсказать им, как сделать выбор. Now the objective is not just to hit them with every single marketing communication message we can. И цель наша не в том, чтобы бомбить их любыми маркетинговыми сообщениями, которыми мы только можем их бомбить. I already mentioned this before. Я уже говорил об этом. We need to target them. Мы должны работать с ними целенаправленно. This is why direct marketing is so powerful. Вот почему прямой маркетинг настолько силен. However, it's important to understand something else too. Но важно понимать еще вот что. It's not just the channels we use. Дело даже не в том, какие каналы мы используем. It's how we talk to them. А в том, что мы доносим через эти каналы. When we talk to them. Когда мы это делаем. I've started to do this myself. Я начал заниматься этим сам. My database has thousands and thousands of clients. В моей базе данных тысячи и тысячи клиентов. And I've got all different types of products and services available. И у меня в наличии есть огромное количество продуктов и услуг. Open seminars. Открытые семинары. Private training. Частные тренинги. Consulting services. Услуги консалтинга. Coaching programs. Программы коучинга. Video programs. Видеопрограммы. Audiobooks. Аудиокниги. Online newsletters. Рассылка по интернету. And then there's my monthly power lunch. И есть мое ежемесячное мероприятие power lunch. For salespeople. Для продавцов. And my monthly management charge up. И мое ежемесячное мероприятие зарядка для менеджеров. Something we do in Moscow. Это то, что мы проводим в Москве. So if I call up a customer. Поэтому если я звоню клиенту. And ask him if they want to go to something. И спрашиваю, не хотели бы посетить какое-то мероприятие. Or buy something. Или приобрести что-либо. Or think about a particular service. Или задуматься о приобретении какой-то услуги. That's okay. В этом нет ничего страшного. If I do it once, если я сделаю это один раз. Even once a month. Может быть, даже один раз в месяц. But if I've got all different types of things going on, но если у меня постоянно происходит что-то подобное, I'm gonna confuse my customer, я запутаю своего клиента. Unless I know how they wanna be communicated to. Если не разберусь, какой именно канал коммуникации ему удобен. So what we're doing now, поэтому что мы делаем сейчас? Is we're asking them, мы спрашиваем у них. Would you like emails? Вы хотели бы получать электронные письма? Do you want us to send you something in the mail? Может быть, вы хотите, чтобы мы послали вам обычное письмо? Do you want us to call you on your mobile phone? Может быть, вам было бы удобнее, чтобы мы позвонили вам на мобильный телефон? Every customer's got different preferences. У каждого клиента есть свои предпочтения. Of how they want to communicate. Предпочтения того, как они хотят общаться. This is something you've got to find out. Вы обязательно должны выяснить эти предпочтения. And it's a strategy that can increase your sales and your overall profitability dramatically if you do. И использовать эту стратегию, потому что если вы будете это делать, это повысит вашу прибыльность и общую эффективность работы.